А вот с оружием были уже значительные отличия. Его летом скопилось достаточно, чтобы еще почти столько же народа вооружить, сколько уже имелось. И при этом, несмотря на довольно высокую степень изношенности, тут было немало и весьма качественных образцов, носивших следы индивидуального подхода мастеров к его созданию, частично сохранившуюся инкрустацию полудрагоценными камнями в эфесах и прочие следы их прежних владельцев. Городским бойцам живоглота, кастеты, кинжалы, короткие мечи, тесаки, металлический шип на кончик хвоста, разведка, пращи, потом заменили частью на арбалеты, когда смогли прикупить, и металлический шип, кривые кинжалы когтемаскирующий балахан укрепленная кожа. Совсем отказались от метательных ножей, кроме тех, что артефактные или с силой камня, так как эффективность их была весьма низка. Клановые, прямые мечи по росту с простой прямой гардой, копья 2.10-2.40 м, алебарды, маски-шлемы, кольчуги, бригантины, ламелляры. Тяжелая штурмовая пехота, как правило, из черных крыс, тяжелые железные кирасы, порой склепанные из двух человеческих, наплечники, маски-шлемы или полные шлемы, наручи, металлические набедренные же наборные юбки, да перчатки латные. У части тяжелые щиты, которые таскать на маршах было трудно, и возили обычно в повозках, люцернские молоты, гранд-фальшионы, алебарды, полуторные и двуручные мечи, тяжелые ножи, больше на короткие мечи похожие. Бойцы все это украшали массово на свой вкус у учеников кузнеца вструха торчащими шипами, лезвиями, ребрами жесткости, грубыми украшениями и чеканкой, если речь идет о кирасах. Ученый корпус, все те же колдуны и инженера, да Мартин Тассе, носили сукно, шелк, кожу, а из одежды капюшоны, защитные маски из кости и кож, печеного песка, ножи и металлические шкатулки с мешочками внутри под серый или необработанный камень. Обычные жители, и уж тем более рабы, пока кто в чем, и порой внешне одних было трудно от других, определили сразу уже и порядок получения добычи, что получали от налетов из трупов, по которому следовало, что 50% всей захваченной добычи идет сразу мне, остальное делится на равные доли, из которой 5 долей колдуну, 4 доли командиру отряда, 2 доли отличившимся в бою, половину доли или четверть решили выдавать привлеченным в поход мирным трудягам из вассалов, что таскают припасы, провизию, строят укрепления и несут караульную службу. На все население Глермзоя ввели налоги, пока в 1/5 всего добытого в мою пользу, так как мое личное имущество и стало общей казной. Мы, ну вернее я, получили редких зверей на еду и изучение Мартину, припрятанное на лучшие времена когда-то награбленное или выкопанное из могил, золото, серебро, одежду, оружие, доспехи и, конечно же, еду, плодами пустоши, злаками и мясом, и не стеснялись брать рабов. Подарок для Мартина от вассалов-данников. Из этой казны выдавалось серебро для борьбы с нематериальными врагами, духами да призраками, насечки на оружие уже делают сами, я выдаю монеты на это, у каждого третьего, остальные сами ищут или обменивают металл. Многие стали украшать одежду им, или делая подвески, веря, что перезвон серебряных монет отпугивает нечисть, что уж об амулетах, коих множество. Создали дополнительные значки на основе черепа крысы, черепа непростые, они принадлежали нескольким погибшим сильным воинам, с металлическими зубами с небольшими отличиями, вроде поставленных дыбом волос, налепленных рогов, ушей. Отряды делали на свое усмотрение, вкладывая в это занятие душу, и чуть не передрались. А потом Струх старался провести обряды, вкладывая силу камня в эти слабенькие артефакты, которые должны были придать стойкость тем, кто сражался под ними. Так как крысолюды анатомически были не слишком способны к работе с иголками, да и ткачества вообще не было, то вся нагрузка на пошив одежды перешла к Диверлату, ставшему самому крупному людскому вассальному поселению на моих землях, которое в качестве дани стало обшивать нас, так как только они приспособлены под это дело лучше всего. Глава 14. Теперь с одного вида, по нанесенным на шкуры меткам и дублирующим знаком на одежде броне были ясны права каждого встреченного на пути. Все население поделили на классы, статусы, и каждого определили к определенному отряду. Назывались классы, или статус, альфа, бета, гамма и дельта, омега, отряды, орда, по имени командира, прозвищу, отличию или местности. Так как для сознания крысолюдов нет никакой разницы в том, магия, волшебство перед ними или детище науки, как у других рас, то и не стали разделять эти классы. Инженеров, колдунов, ученых обозвали единым словом Зуберат и Скашимп – волшебство. Ими не могут командовать другие альфы, к которым относились выдающиеся, важные, ключевые специалисты, бетты, то есть хорошие воины и командиры, и владеющие нужными специальностями рядовые жители, гаммы и дельты, обычные жители и воины омеги, не обладают никакими правами, рабы и военнопленные. Я хотел еще ввести и воинские звания и таким образом немного усложнить, но уточнить командную вертикаль в войске, но все совместными усилиями смогли меня уговорить отложить данное нововведение. В отрядах сохранялась старая традиция, что если командированного был поставлен на должность не моим приказом, то ему мог бросить вызов тот, кто считал себя более достойным, чтобы, победив, самому стать командиром отряда. Командиры клан-крыс стали меняться бойцами и зачастую выживали неподходящих или своевольных, сильных воинов, видя в этом угрозу для своего положения. Пришлось подумать, поломать голову, и в дальнейшем решили ввести что-то типа соревнований между отрядами, а пока просто зимой выгнали всех, дав задание пройти на скорость определенный маршрут в полном составе. Командир, что бросит большинство своих бойцов по пути, менял статус и причислялся к омегам, то есть становился рабом. И когда так и было сделано, после того как заиндевевший, оскалившийся крыс с группой подхалимов первым прибежал на финальную точку, а остальные его бойцы еще половину дня тянулись и собирались, с него были содраны его доспехи, амулеты, вручен ржавый нож, и он отправлен в рабские норы, где дубинами и кулаками бывшему высокомерному командиру показали его новые товарищи всю ненависть и бывшую зависть к его бывшему положению. Это оказалось на какое-то время достаточным стимулом для всех командиров бет, и развернулась внутренняя борьба за хороших, выносливых, сильных, но иногда неудобных воинов в плане риска. Награждался же лучший отряд правом на первый выбор трофеев, после меня и альфа-подданных. Способов, как можно было выменить бойцов, у них оказалось немало, и когда я следил, узнавал через разведчиков, слушал истории у соседних костров, то порой удивлению моему не было предела. Воинов обменивали на серебро, оружие, доспехи, обязательства и обещания поддержки во внутренних интригах, проигрывали в кости и других азартных играх, в ставках, в спорах и еще множестве способов типа шантажа и прочего подобного. Крысы были азартны, и от этого было невозможно было избавиться. Зачастую все добытое в бою они в этот же вечер могли проиграть. И, обладая ранее замечательным оружием и доспехом, к вечеру остаться в ржавой худой броне и с таким же дрыном, из-за чего получал кучу проблем вплоть до понижения своего статуса. И главная азартная игра тут была – кости, в которые они готовы были резаться часами, обладая тонким слухом и чувствительными лапами, они способны были выкидывать сильные комбинации, и мало какой человек-шулер мог сравниться с обычным игроком. Ставки же ставились на поле, где происходили бои. Завелась у нас и такая штука. То место, где мои воспитанники играли со скрижатами, было перенесено за стену логова, чтобы не парализовывать игрой работу других жителей. И вот на этом поле после возвращения, празднуя победу над союзом племен, провал вражеского мятежа и оплакивая гибель тигренка, были проведены первые смертельные бои. Я давно приметил среди пленных особо непокорных особей. На их черных лицах блестели злобно оскаленные резцы, они только и ждали момента, пока их освободят, чтобы впиться в горло ближайшим же воинам, просто жаждали рвать мясо и пить кровь. То ли сумасшедшие, то ли всегда такими были. Их и бросили на огражденную площадку, несколько пар, заставив биться между собой. И они не подкачали, зрелищно и кроваво убившись друг об друга, пока последнего, победителя, не отдали на опыты струху шипу. На этой же площадке происходили бои за командные места внутри отрядов, и участников всегда находилось достаточно. Такие как Хрол Обрубок и ему подобные выходили на арену, чтобы показать свою удаль, силу, кровожадность, дерясь без оружия и сонным, они поднимали свой авторитет внутри нашего общества. Учитывая, что крови крысы не боялись, а бои шли редко до смерти, запрещал, но несчастных случаев хватало. Даже среди массы в общем-то трусоватых крыс находились полностью отбитые особи. К тому же, всех подогревало понимание того, что теоретически такой победитель мог в дальнейшем бросить вызов и мне. На эту площадку со временем стали бросать и пойманных чудовищ, смотря за их поединками между собой и других пленных. Арена, бойцовская площадка, Захнфлецк, Занфлек, Захнплац, Занплац, зубастое место, она стала важным элементом внутренней жизни, так как там же проводили казни преступников, ну и, конечно же, там продолжали играть в ту игру со скрижатами, имя которой еще окончательно не определилось из множества дурацких наименований: сквит, хвостомич, сквигохвост, зубопрык и прочее подобное. Там играющие, а игра многим понравилась, особенно среди подрастающих крысок, экспериментировали, вводя новые правила, ограничения, одевая или снимая доспехи, придумывая сумочки-короба для скрижат, одевая намордники или играя по тяжелым правилам, когда сумасшедший от страха монстрик носился по полю, кусался и всячески показывал свое несогласие с тем, что его затащили на поле. Виск-писк, крики, ор, шум толпы, что переживало особенно острые моменты, что вечерами, после работы и тренировок собиралось посмотреть на мечущихся по площадке игроков, стало характерной особенностью логова клыков. С наступлением сильных морозов и снегопадов игру прекратили, но думаю, что игра никуда не денется, потому как появившиеся фанаты этой игры любяще украсили огражденную площадку кольями со всевозможными черепами, костяками зверей, нанеся повсюду украшающие рисунки, на мой взгляд, скорее уж устрашающие и отпугивающие, натаскав камней для сидения или вылепив их из куч глины, костей и земли. Это помогало поддерживать высокую мораль и дисциплину, отвлекать от проблем, которые существовали. Конечно, все те проныры, кто зарабатывал на этом средства, не забывали платить мне долю, если сами не хотели оказаться на этой площадке в качестве следующего противника против сумасшедшего пленника или разъяренного чудовища. И они, пользуясь всеохватывающим азартом, часто умели вытащить из своих соплеменников драгоценные металлы и камни, а также крупицы серого камня, безопасного для носителя, но редко когда для употребления, и необработанный камень. Впрочем, сорвухи, люди и хобгоблины не слишком отставали в этом от голохвостых. И в такие моменты, когда они всей кучей теснились у ограждения, орущие, стучащие кулаками, не обращая внимания друг на друга, было понятно, что разность внешних различий бывает весьма условной. Помимо арены с боями, казнями и играми популярными местами стали лекарская нора и смотры, как лечит монашек, а также вскрытие чудищ и вивисекция самых интересных из них Мартином Тасси. Но если первые можно было бы назвать хоть в какой-то степени возникшими сверху, то были и процессы, которые не сразу, да и не окончательно, смогли мы, я и мои доверенные лица морды, взять под контроль. Вместе с почти откровенным грабежом проигравших, большим количеством добычи, оказавшейся на руках воевавших крыс, исчезнувшей проблемой, на время, продовольственного кризиса, массовым притоком новых бойцов и рабов, восходящим расцветом тотализатора на арене, и самих боев, игр, появилась проблема алкоголизма и наркомании. Наркомания, в основном все то же курение хургуни, что откровенно мне не нравилось, так как помимо зависимости, раздражительности, отупения, усыхания здоровья, сознание курящего эту гадость уносилось в те планы, где обитали те, с кем я явно не дружил, и мало ли что они там внушат этим полудуркам. А алкоголь, какой-то рабочий умник то ли из инженеров-зауберов, то ли просто умник придумал такую штуку. Так как в поход мы брали с собой муку, а там уж каждый разводил ее водой и получившуюся массу жарил на камнях, получая лепешки, то потом данный неизвестный умник, то ли знавший, что делает, то ли экспериментирующий, закинул непропеченную массу такого теста в кувшин, залил водой и не съел сразу, а оставил где-то в темном месте, и как итог, у него там все забродило. Потом данный процесс немного доделали, но вот этот и другой рецепт Полбинова, вернее из спельты, приготовление сперва слабоалкогольного и весьма сытного пива очень быстро разошелся среди всех клыков. Увлеклись этим все, потому как если добавить в процесс кое-каких травок, то напиток реально был весьма вкусным, да и развлечений было еще не слишком уж чтобы много. В итоге склады пришлось усиленно охранять, так как ячмень, пшеница и все прочие зерновые тут же оказались весьма востребованы, а количество драк и поножовщины увеличилось, отчего даже бойцам Сокуча, которого как раз тогда и пришлось поставить ответственным за порядок, пришлось браться за оружие. Не можешь запретить, возглавь. И один пойманный за шкирку делец, что создал целую сеть сбыта среди крыс, оказавшись перед выбором сдирания шкуры или пойти под мой полный контроль, возглавил первый внутренний подземный кабак Рыгаловка с установившимися ценами, выгодными мне, где и стали собираться те, кто мог позволить тратить деньги на выпивку, вкусно закусывая и обсуждая всевозможные планы, о которых хозяин тут же мне или Сокучу доносил. Среди военных вопросов обсуждалась и будущая тактика, чтобы каждый командир и воин знал, что от него требуется в тот или иной момент, чтобы меньше было хаотичности, меньше все зависело от моего вмешательства в ход боя, где я рисковал своей шкурой, и отрабатывали на основе того, что предстояло делать, на основании прошедшего опыта столкновения с массами толпами жестоких и сильных, но малодисциплинированных воинов. Главный удар предполагалось наносить стрелками и артиллерией, катапультами и стрелометами. Первые мощью залпа могли нанести значительные потери, и чья мощь в чем-то была излишней, так как тяжелые пули пробивали не только носимую в пустошах зачастую легкую броню, но могли прошить 2-3 тела в простых одеждах. Вторые, пусть и медленные, неудобные в передвижении, могли нанести мощный сокрушительный удар по чудовищам, для которых меч – зубочистка. Если даже простые племена нашли где-то и привлекли к своим силам великана, то масса тварей у зверолюдов, прямоходящих ящеров, летающие хищники не оставляли нам шансов на то, чтобы не развивать подобное оружие. Колдуны, ценные и малочисленные специалисты, зависящие от наличия камня, могли стать тайным козырем в любой войне, и на них должна была лечь поддержка войск и удар по скоплениям врага, когда одна молния, поток огня, простой выплеск силы могли бы уничтожить множество столпившихся врагов и внести в их ряды сумятицу, что так радует сердце. Умея ставить хоть какую-то защиту от магии врагов, они просто самим фактом своего существования давали войскам значительный стимул бросаться в вал атаки, не заботясь о целостности своей шкуры. Было принято решение и о том, чтобы создать 2-3 мясорубки. Пусть и довольно специфичное оружие, оно имело право на существование также своим влиянием на окружающих уже тем, насколько внушало страх. Равнины до пустоши, вот где им будет раздолье. А перед прочими зауберами была поставлена задача думать над новыми видами вооружений. Мясорубка еще, спихнули в шахту, и, хоть водил съели, они порубили многих, главное, что ошеломили. Осталось лишь добить. Застрельщики-рабы изматывают, распаляют врага, выманивают из стены строя. Принимают на себя главный удар, если есть возможность. Пехота держит строй. Штурм-крысы держат строй или наносят кинжальный удар. Сорвухи, обход и преследование, так как самые быстрые, да и немного их пока, к сожалению, надо беречь их хвосты. Перейти бы на ту сторону гор, на северные склоны, и за ними поискать новые роды и племена. В мыслях своих, наблюдая за стаями гарпий, то и дело пролетающими вдали или над нами змеями, я лелеял надежду на то, что когда мы перейдем горы Арнакшас, то встретим там где-то и места гнездования этих летающих гадов, и их можно будет как-то захватить, поставить себе на службу. Вспоминал и конницу бретонцев, кочевников, кентавров. Нам бы тоже пригодился столь же быстрый и мощный, кого можно было бы оседлать, только не сквиги. И как бы это порой ни было скучно, приходилось изо дня в день, из месяца в месяц заниматься бытовыми вопросами, думать наперед, выстраивать рабочую систему, которая бы работала и без моего прямого участия. Все уставали, и можно было бы плюнуть на это, пусть только попробуют бунтовать, удавлю. Но поддержание боевого духа, морали я считал важным вопросом, так как все должны были видеть, что без влияния рогатой и ее приспешников мы живем лучше. Не просто лучше, а гораздо лучше. А довольное население и работать лучше будет, и меньше жаловаться на высокие налоги в дальнейшем. Это пока у всех свежи в памяти факты впечатляющей расправы над врагами, но со временем все забывается. Следующей весной, уладив основные дела, оставил все бытовые дела и, собрав часть сил, как позволил сошедший снег передвигаться уже без особого риска, двинулись круговой дорогой на Намун, незамерзающие болота, что примыкают к верховьям Варгизаеба, и откуда вновь поступили сведения о пропаже как патрулей, стерегущих границы, так и собирателей с охотниками. Первых интересовали многочисленные съедобные корешки, а вторых – слизнякообразные животные, наверное, животные, так думать проще, чьи сушеные и молотые останки шли добавкой в пищу. А еще я вырвался, чтобы посмотреть новые места, оценить эти болота. Как говорят много повидавшие Мартин, Гис и другие, болота не образуются просто так, всегда этому есть какая-то причина. И наверняка Намун образовались от массы воды, что сходит в том числе и с Арнакшаса, между каменными кручами и гигантским не то озером, не то небольшим морем и оказались зажаты эти болота. И любое болото можно осушить, получив как новые территории, во-первых, так и через них, во-вторых, если смотреть старые гладтерштельские карты, можно было проложить путь к кочевникам Нула, у которых наверняка найдется немало чем поделиться-поживиться. Ну и в-третьих, если разобраться с проблемой этого болота, то кто знает, может удастся основать новое большое поселение, более подходящее под роль места, где может жить множество населения. Ведь мало ли городов было основано на болотах, точно не знал, но наверняка немало. А новый город был нужен. Логово в качестве места обитания я выбрал совершенно случайно, в буран, когда воющий ветер, насыщенный снегом, скрывал путь, сбивая с него, снег налипал огромной тяжестью, а холод грозился выморозить крысят в коробе за спиной. Место у нескольких холмов с небольшим источником воды было просто подарком. Но чем больше становилось народа под моей рукой, тем больше мы ощущали проблем. Начались проблемы с водой, потому как практически все вычерпывалось на нужды как населения, так и нашей недопромышленности, кузнецам, Струху и его ученикам в опытах, кожевенникам и прочим. Нарастали постепенно и проблемы с едой. В окрестностях города давно выбили все стада животных и всех чудовищ, которых можно было съесть, а относительно плодородной земли с клочками растущих полезных трав кореньев, типа соликарни и берюгана да диких злаковых, было явно недостаточно, отчего приходилось возить провизию издалека, отчего мы уже зависели от поставок рыбы и части других продуктов из Гладтерштеля. А население ведь постоянно только все увеличивалось. Были и другие проблемы, нам нужно было много ресурсов, требовавшихся для войска, в основном металла и топлива, чего в пустошах не найти, ну не с навозом же сухим кузнецам работать. Да и камень, заброшенные или захваченные гоблами поселения бородатых коротышек, торговый путь, зеленокожие зубастые рабы на продажу. Войско после осенне-зимних реформ, которому не давал засиживаться в логове, выгоняя трамбовать снег целыми отрядами, чтобы они привыкали действовать совместно, шло весело, чуя новую кровь, добычу, приключения и в общем, отсутствие скуки. П.С. Кто не видел, в блоге появилось обсуждение по обложкам, что скажете по 2 и 4, если доделать его из грубого нейронного варианта, картинкам, стоит ли менять, ну и вообще высказывайтесь по поводу происходящих изменений, все эти реформы и прочее. Глава 15. Разведчики стелились над самой землей, выискивая следы чудовищ или вражеских лазутчиков, а то и засады, стрелометчики на повозках внимательно следили за небом, поворачивая деревянные станины, окованные железом из переплавленного оружейного хлама, с приготовленными для стрельбы полуметаллическими сверкающими копьями. Ими мы уже не раз отгоняли прилетавших поохотиться на поверхностных крысолюдов летающих хищников и уже имели кое-какой опыт. А захваченные у врагов валы, не те, что у меня были раньше, человеческие, а другие, приспособленные к местным условиям, худосочные, красноглазые и при этом с мощными рогами, жуя свою жвачку из куска кожи или подколенной жилы, размеренно тащили повозки с мощными высокими бортами, с припасами и установленными на них стрелометами. Короткий привал в полдень, остальное время, от восхода до заката, в пути. Я спешил к точке рандеву на торговом пути, куда выдвинулся практически в полном составе отряд белых быков с Гизельхером Шлицем во главе. Чем ближе к заброшенному торговому тракту, тем больше менялась местность. Глубокие ложбины переходили в мелкие, и приходилось смотреть внимательно под ноги, чтобы в этих местах не попасть в еще сырые грязные места, из которых с трудом можно было бы выбраться. Было видно, что не так давно по ним еще устремлялся весенний сток воды. И еще именно в этих местах я обратил внимание, как небольшие звери могут значительно менять рельеф. Бугорки, что в этих краях попадались на каждом шагу, были образованы выбросами из нор сусликов, сурчинами, которые своими размерами в высоту внушали, высотой выше метра с диаметром под 2. Разбили лагерь, и тут моя работа была просто сидеть. Десяток прикрывающих хвост из молодых и подающих надежды крысок расположился кругом, а группа клановых бойцов уже разводила костерчик, набирала воду из образованного талыми водами ручейка, надергали пучки сухой травы на подстилку и сверху мягкой кипы бросили шкуру. Со стороны одноглазые волочили уже кого-то хвостатого, как бы не волка, и собирались заняться разделкой. Все было наполнено привычным походным шумом, характерным для любых передвижений. Молодые, что только в первый раз шли в поход, проверяли заточку своего оружия и хвастались друг перед другом будущим количеством убитых врагов. Разведка издалека засекла подход людей. Правда, сотни белых быков и не скрывались, и не озаботились авангардом. Немного беспечно, но мы просто не хотели пугать людей раньше времени. Они шли, старательно топоча башмаками, разбившись на две части, в середине своего строя держа телеги с припасами и отдельно гоня стадо, или табун, странных животных. Даже издалека можно было услышать смех и бодрую походную песню, что напевали идущие на войну наемники. Во главе шел сам Шлиц, выглядевший как опытный военный, дворянин среднего достатка, одновременно показывая свои городские корни. Из-под камзола выглядывала рубашка, а сам камзол, застегнутый на груди, с сильно завышенной талией, был украшен рядом нашитых темных бантов. На широких рукавах, разрезы для красоты, сквозь которые виднелись цветная подкладка и манжеты, украшенные кружевами. На ногах не чулки и не панталоны, а сборчатые штаны, напоминающие шаровары, завязанные под коленями. На одном плече, частично прикрывая спину, по случаю теплой погоды, болтался кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами. Голова была открыта, и остриженным по уши волосам ничего не мешало. Сапоги из мягкой с виду кожи с раструбами у голенища, на каблуках, с кожаными пряжками, к которым должны были крепиться отсутствующие шпоры. Его шрагбальгер и минимум один кинжал висели на широкой перевязи, небрежно придерживаемой рукой. Старое знамя неслось в походном положении, слабо пошатываясь, над макушками пытающейся маршировать колонны. Мы отдыхали и не особо пока были видны с их положения, но могли частично видеть и слышать их, а потому, когда Шлиц их остановил, услышали его речь, что рублено доносилось до нас. «Солдаты, я не раз говорил про цель, но знайте, мы будем сражаться не одни. Здесь, в этих с виду безлюдных просторах, живут наши союзники. Вы беспокоились, что с нами в этом деле нету магов?» «Правильно, потому как они ждут нас здесь, уже за тем поворотом. Именно они очистили эти земли, именно потому мы так быстро прошли, не встречая опасностей, и теперь нам предстоит сражаться вместе плечом к плечу. Будьте спокойны, внешность не всегда отражает суть. Марш!» И через минуту показалась голова колонны, что почти сразу остановилась, в нерешительности поглядывая на нас. Что сказать, не знаю как для остальных, но мне было и жаль этих людей, и при этом смешно, когда они увидели тех, кто выступит их помощниками. Стиснутые на древках добела пальцы, исказившиеся лица, напрягшиеся. «Стой, направо, шагаем марш, стой, налево». Команды выполнялись быстро, наверное, ожидая, что вот сейчас люди выстроятся фронтом и сметут толпы собравшихся поглазеть на них существ. Вместо этого, выровняв строй, Шлиц быстрым шагом, поправляя ножны, вышел ко мне и коротко поклонился, в то время как мне протянули его новые знаки бета-статуса, которые я тут же нацепил на левую сторону темного камзола. Как заметил, за прошедшее время лицо его немного округлилось, и исчезла болезненная худоба, ярче проявились жесткие линии на вытянутом лице. Вдвоем мы прошлись вдоль строя, устроив быстрый смотр. Гис кратко рассказывал о дороге, как добрались, что видели, передавал новости, пока я его не остановил. «Позже подробнее расскажешь». Его солдаты, наемные воины из всякого сброда, думавшие, что ухватили удачу за хвост, а может и на самом деле это сделавшие, во все глаза смотрели на меня, который и не думал прятать свой облик. Затянутый в доспех, перетянутый ремнями, с плащом за плечами, немного возвышаясь над Гизом, всматривался в их лица, и от моего взгляда они подавались назад, будто их от меня отталкивала неизвестная сила. Простая, но добротная одежда, залатанная, где надо, выстиранная. Разномастные, неподходящие друг к другу части доспехов, воины. По их рядам, 5 голов в глубину и примерно до сотни в шеренге, пронеслась еще волна удивления. «Говорящий, я рад вас здесь видеть. Впереди у нас много битв, в которых мы будем совместно сражаться». А сам думал о том, надолго ли их хватит в горах, после стычек с теми же орками, уж больно какие-то они колеблющиеся, того гляди и начнут бежать. Да, надо патрули и караулы усилить, как и наблюдение за ними. Но сейчас, вы должны знать, деньги вам я плачу из своего кошеля, а потому кровно заинтересован в вас. Еще волна прошла, и говорю сразу, как старший из белых быков, что трусы и дезертиры назад, в город, не вернутся. Только достойные стоять под этим повидавшим смерть, мужество, отвагу, доблесть прежнего состава знаменем останутся среди вас. И если кто-то думает, что сейчас можно отказаться, то он не прав. Время отказываться прошло. пришло время воевать за то, что каждый из нас выбрал. Вы выбрали золото, и будьте уверены, у вас его, если будете слушать командиров, будет достаточно для всех других желаний. Контрактами я вас обеспечу, а там уж и приоденетесь, и оружие вынете из рук врагов. И хоть они и смотрели еще весьма удивленно, обычные радости, которых они давно были лишены, Шлиц их гонял как шальной пес стадо коров, о которых я говорил, постепенно доходили до их сознания. Это я решил показать себя и крысолюдов наемникам. Мне не хотелось их использовать в темную. И пусть сейчас повалят дезертиры, ведомые убеждениями, те, кого мы не казним, будут в будущем ценными сторонниками. Надеюсь, я их мотивировал, сказал я Шлицу. Я слышал другое хорошее правило: не открывать солдатам опасности дела, и тогда они будут живо исполнять свое дело. Боюсь, вы воткнули в их сердца занозу сомнений. Возможно. А потом сделал шаг назад. Курт. Вгляделся я в высокого худого мужчину в потертом кожаном нагруднике. Хейм. Силу его крепких рук не сдержала и броня, когда по моей спине застучали кулачищи, а его ребра захрустели. Живой. Выбрался. Ты где был? Да то там, то здесь. Оно и видно. Смеялись мы, и было абсолютно плевать на разинувших пасти и рты бойцов и солдат. Позднее, отрывая зубами мясо от кости, мы беседовали. Не смел и надеяться на встречу, старый друг, рассказывай. Я когда услышал, что белые быки вновь набирают состав на берегу Эба, даже сперва не поверил. Ведь после того, как немного оклемался от вырезанной стрелы в этом проклятом гандре, меня чуть было не продали за долги, платить же за лечение оказалось некому, отряд ушел и не вернулся. Пришлось спереть одежду и уйти за борт. Побегал, был то тут, то там, отвел глаза Курт, который боялся назвать причину, бандитствовал, понял я, и тут вновь быки, да еще где, продал что было и налегке двинулся, и знаешь, еле прорвался, без серьезного каравана в эти места после событий зимы мало кто собирался, а когда прибыл, ничего не понял, никого из старого состава, даже капитан другой, я к нему, а он ничего не объясняет, хорошо, что согласился взять в состав, а ты ведь знаешь, я могу еще повоевать. Да что там могу, я ведь ничего больше и не умею, кроме как на корабли, да и не хочу уже туда, рассмеялся он под конец. Встреча с ним вновь разворошила воспоминания о нашем отряде, корабле, как выбирались и то, как все пали в когтях вампиров или от оружия. Что, так и будешь в бойцах ходить? Да, почему бы и нет, тогда у меня есть для тебя предложение. Ты ведь не разучился стрелять из пушек, все собрались, отлично, это Курт, напомни, как там дальше, Акстер, все слышали, капитана своего ты знаешь, а вот с этими хвостатыми еще познакомишься, второй человек, это Хьяльтиат, лекарь по совместительству монах, а Курт с этого момента лейтенант Быков и отвечает за артиллерию, все посмотрели на Кича, нет, Кич, ты остаешься на своем месте, Курт будет в Быках и станет отвечать за пороховую артиллерию, а не метательную. Все ясно, так у нас же ее нет. Нет, значит надо достать. Показал клыки я. И мне кажется, я знаю, у кого их можно посмотреть. Все присутствующие переглянулись, пытаясь понять, что же я имею в виду. Ну да ладно, после похода разберемся. Вот бы еще только двойника создать. Вокруг за пределами охраны вилось определенное количество крысолюдов, что так и жаждали подобраться поближе, напроситься на мелкие поручения, попасться на глаза. Их командиры отлавливали, загружали задачами, но постоянно кто-то да приходил. Давайте обсудим, что у нас накопилось из вопросов. Гис, сколько людей привел? 493, из которых треть стрелки, аркебузиры и арбалетчики. Пара офицеров осталась в городе и набирает еще людей, да 32 солдата ушли с караваном, проследить за купцом одним по дороге. Хорошо, деньги есть, пусть набирают. И не забудь еще своим рассказать, что отпустишь в город только после контракта. У нас же в бумагах не стоит дата окончания. Надо было читать до конца. Что по припасам? Еды на 3 месяца, да и все, в общем-то. Палатки, лагерный инструмент, котлы, запас топлива и немного ослов. Это тот табун с тюками? Да, они. Ослы? Ну да, обычные ослы или, как еще называют, ишаки. Это они для тебя обычные, а для нас какие-то они странные недолошади. Мало ли какие твари водятся в мире, невозможно же знать всех. Почему-то многие презирают это животное, предпочитая разводить пони и волов. А по факту ишаки как раз под наши условия лучшие. Поясни, они очень спокойны, раз, неприхотливы, два, Ослу достаточно жестких трав пустоши и небольшого количества воды, а сколько валам надо, особенно на зиму. А еще эти лопоухие способны утащить до 130 кило поклажи. Мало-мало, затрещали крысы. Мало, ваш воин способен таскать кило 20-40, ну штурмовики чуть больше. Наверное, да, наверное, не орите вы. Тишина. Пришлось рявкнуть так, что уши у самого заложило. Продолжай, а потом надо тащить, надрываясь, помимо доспехов и оружия, провизию, добычу, инструменты и кучу всего остального. Ишаки не так быстры, как ваши воины, но быстрее валов. Да и я уже кучу денег потратил, их в наших местах не так-то просто найти. Пускай будут, съесть всегда успеем. Что же Ваглот передает? Было видно, что это ему уже не очень нравится. Набирает из детей сирот и беспризорных тех, кто готов сотрудничать, и они выполняют его поручения. В течение последних месяцев нашли несколько вражеских лазутчиков без наших меток. Не всех взяли живыми, а другие, покалеченные, говорят, что их кланы просто послали проверить, свободен ли город. Врут, конечно же, но это надо узнавать у тех, кто уровнем повыше. Струх, есть что сказать по поводу тех находок из захваченных нор? Мы нашли в записях обрывки сведений об обработке искажающего камня, отрывочные данные по мутациям, обработке кости, металлов, кислоте, как вставить могучий камень в оружие. Для всего этого камень нужен, искажающий камень. Мы и так забираем у наших все, что находим на поверхности. Крохи, надо еще, еще. Перейдем горы, будет еще. А хотя, их находят же везде, и на других территориях, так, да, так же, как и везде. Маленькие камушки, меньше ногтя. А что, вторгаемся, идем грабить, не сейчас, надо попробовать его выпросить у гномов, наверняка же находит его, да и слышал, что гномы не умеют с ним работать, так может отдадут. Я почесал нос, в который попало слишком много дыма из костра. Одноглазый, что с твоими группами у людей? Отправляю тройками-пятерками, мало верных надежных, что точно не предадут. Отправил их в непонятно чей арант, княжеский халет, ограбленный нами Брейсбах и пограничные Карштеттин, Дуркиртин, Витнаузен. Передай им задание, коротко задумался, пытаясь сформулировать мысль. Пусть находят и следят за теми, кто у них главный среди чиновников города, бургомистры, старейшины, судейские, в общем, старшие. Пусть выясняют, сколько взяток берут, что любит. Наших мало, так можно воспользоваться опытом Живоглота, находить сторонников в городах среди нищих и беспризорников. А зачем все это? Нам нужен камень, его можно собирать руками людей, а потом просто изымать из хранилищ, и будет неплохо, если в этом нам помогут сами люди. Дымил костер, все расселись прямо на продуваемой всеми ветрами земле, вроде как каждый сам по себе, но при этом стараясь держаться ближе ко мне, а позади вытирался перемазанный в животном жире здоровенный чуд. А почему мы вообще у кого-то что-то просим и вымениваем? Мы можем пойти, как зимой, и взять все силой. Потому что мы сейчас голь, почти такая же полная, нищая голь, что живет на улицах любого города и кормится объедками. Как так, вы владыка большой территории, если захотите, 3000 воинов встанут по мановению когтя. А если немного подождать, то и 4000. Молодняк подрастет, и того больше. Этого мало. Мы вооружили сотни воинов, но после боя оружие сломается, и у нас ресурсов даже все починить может не хватить. У нас есть золото и серебро, что награблено, но ручеек его слишком тонок. У нас есть порох, но селитра и другого необходимого для производства слишком мало. Мы разобрались с голодранцами, но помните тех всадников, в позапрошлом году, когда возвращались из похода на форпост. Если бы мы с такой армией столкнулись, хоть с кентаврами или кочевниками, победили ли бы? Молчите, не знаете. Вот и я не знаю. А те восставшие хаоситы, как они оказались в подземелье? Когда я думаю об этом, то понимаю, что нам надо быть еще сильнее, когда они попробуют проверить, что у нас творится. Но ведь сюда, в пустошь, раньше никто не лез. Не лезли потому, что и опасности тут ни для кого не было. Ну совершит племя набег на село и похитит кого, мелочи. А сейчас мы, возможно, задели чьи-то интересы, или заденем наверняка, когда полностью откроем дорогу для торговцев через горы. А мы это можем сделать, главное не упустить добычу из рук. Посмотрел я на короткие толстые когти, в которых нет-нет и проглядывалась какая-то светло-серебряная жилка. А для этого нам нужно очень много всего. Они задумались, а я смотрел на командиров, выискивая глазами тех, кто на самом деле задумался, а кто просто притворяется. Потому надо не показывать и то, что уже у нас есть. В горах нас официально будет всего отряд быков, а потому давим на жалости, выпрашиваем все, что можно, пока сами не научились создавать в достаточном объеме. Это, Гис, к тебе относится. Именно ты будешь вести переговоры. Давайте прикинем еще раз, что нам надо в этот раз просить за истребление вонючек. Гис, особенно нужны инструменты, станки, учебники, книги по фортификации. Оружие и доспехи не так важны, как эти вещи. Даже не знаю, как обосновать это для нужд обычного вроде как отряда. Нам нужен хороший металл, и карты этих гор с рудными залежами, вернее, шахтами, с залежами вряд ли дадут, и не поверю, что у гномов их нет. Обосновать это можно тем, что нам надо знать, где обитают те или иные племена, и не прячутся ли они в местах бывшей добычи. Если не удастся, надо укрепленное рунами оружие, качественный гномий порох, их ружья, баллисты, арбалеты, хотя бы один-два на разбор, скот. Слышал я, что есть мастера, что могут сделать татуировки на голом теле, что обладают силой отводить вражеские клинки. У гномов водятся такие, не знаю. Гис, тогда и об этом поспрашивай. Передали свежую порцию мяса, и на какое-то время мы прервали беседу, набивая опустевшие животы. Глава 16. В пути охота была удачна, и как минимум передовой отряд смог набить свои животы свежатиной и взять запас свежего мяса с собой. Одним из любимых блюд местных племен и кланов как в походе, так и в повседневной жизни являлась кровяная похлебка, скинутые в кожаный мешок мясные и жировые обрезки, особенно с голов, или остатки с костей, которые нельзя было утащить с собой ввиду их тяжести, вплоть до кожи, копыт, хвостов, ног лап, степные травы, колосья житника, рубленные побеги молодого кочема, он же перекати поле, листочки колючей курчавки, листья мелкой кустарниковой вишни и прочих трав, что имеют интересные для каждой отдельной особи оттенки запаха, что порой приводит к интересным результатам, и все залито собранной кровью. Кровь сцеживали тоже по-разному, либо по чуть-чуть у зверей и рабов, но это наказывалось через надрезы, либо после охоты, вскрывая грудину у перевернутой на спину туши убитой твари и вычерпывая оттуда, либо часто просто брали за ноги и просто поднимали вверх, и тогда через шею, где уже не было головы, озерцо крови вытекало в подставленную емкость. Кровавую похлебку часто даже не варили, так как или времени не было, или топлива, или ночью, чтобы не выдать свое местоположение огнем. Потому сваливали все ингредиенты в кожаный мешок и таскали за спиной весь день или два, а то и больше, а потом уже еле пили получившуюся настоявшуюся густую похлебку. Потому такие моменты в войске, где были собраны разные расы, периодически случались, как сейчас. Хлебай давай давай, вкусно. А в ответ звуки рвотных позывов, издаваемых непривыкшим к подобному курту. Впрочем, на удивление, тот же шлиц отреагировал на это блюдо нормально. У нас похожие блюда называют шварцзауэр, а у соседей – блюдгемюс, правда там это обычно проваривают. Давайте вернемся к тому, что еще забыли обсудить. Вопросы у кого-нибудь есть? Зачем нам вообще что-то заказывать именно у гномов? Потому что они настоящие мастера, делающие качественные и уникальные вещи. Гномы – мерзкие коротышки. Зачем мы с ними только общаемся? Почему ты к ним так относишься? Они пахнут плохо, да и живут они слишком рядом, а это уже повод не любить. Соседи для того, чтобы воевать, а сосед соседа, чтобы дружить и помогать. Всегда так было. Крысы затрещали одобрительно на эти слова Струха. Лекарь Отт, что и так сидел как на иголках, выпрямился во весь рост, напоминая швейную тонкую иголку, что так и хочет кого-то уколоть. Я хотел узнать, почему людей сделали рабами, а не отправили в рабочие отряды, как вами было обещано ранее всем людям вашего племени. Хьяльти, ты сейчас о каких людях говоришь? Я говорю о наемниках, тех воинах, что сражались против нас на червивых холмах. Разве они не заслужили того, чтобы дать им возможность жить или работать на лучших условиях? Люди же равны в правах с вашим видом. Вы нарушили обещание. А ты думаешь, почему их назвали икарши-живодеры? Откуда такая слава? А, живодеры. Ну, животных убивают. Да, занимаются убоем животных и сдирают с них шкуру. Вот только для тех, кто собрался в этих отрядах, люди тоже животные. Я не верю. А ты их вещи смотрел? Там у половины тех, кого мы повязали, есть какой-нибудь талисман из светлой тонкой кожи. Или ты думаешь, что я придумываю». Кьяльти лишь пожал плечами. Он видел лишь истязаемых людей, мужчин, что сражались против нелюдей и проиграли. И он был полон решимости облегчить их участь. «Вы и с гномами так сделаете, если увидим, что они этого заслуживают». Пришла моя очередь пожимать плечами. «Это безжалостно и бесчеловечно, творить подобное», — вдруг выдал монашек. Я вздохнул. «Ну вот что с ним, это жизнь, обычная борьба за жизнь. Гномы, как и люди, достойны жалости. Мы цивилизованные народы и достойны лучшего отношения». Все присутствующие, если не зашипели от гнева, то рассмеялись. «Да, а где ты видел жалость? Здесь, в пустоши, да и просто вокруг. Ты видел хоть как самки пожирают свое потомство в голодный год? А когда человеческие культисты режут детей в городах? Когда вампиры выпивают досуха целые семьи? Когда от севухи сумасшедший забивает свою семью, потому как они, семья, вылили его кувшин в канаву? Когда от болезней вымирают целые провинции? Когда выбивают налоги у бедняков, и они готовы продать собственных детей? Когда дворяне используют право первой ночи? Вы говорите, что зверолюды, вампиры есть зло в чистом виде, но забываете, что они лишь прямое порождение ваших собственных пороков. И хаос не делает никого хуже, он только усиливает то, что и так уже есть, то, что вы сами в себе взрастили. Я начал распаляться. Несколько последних лет жизни я только и видел, что тут происходит, что среди цивилизованных народов, что у диких. А ты думаешь, что гномы лучше? Тогда почему в гномьих городах не живут никакие другие расы, раз они такие хорошие? Они даже рабов не держат. Знаешь почему? Потому что, как говорят, они убивают всех, кто заходит на их территорию. И я этому верю. Мы уже живем в аду, монах, в месте, где понятия жалость нет или оно весьма размыто. Жалостливо ли оставить в живых зеленокожих, когда они съели твоих родных? Стоит ли их отдать на кормежку голодным хвостатым рабам, или продать в рабство, а потом узнать, что их всех принесли в жертву? Если человек лжет, лицемерит, это плохо, но могу понять, многие врут. Но если слуга Бога так себя ведет, тогда как понять, а, как тогда понять, если он в лицо вам черное за белое выдает, и язык его не костенеет? Или может быть, если священнослужитель солгал, тогда что же, нет Бога? Когда ты, начинающий служитель своего Бога, защищаешь людей, которые недостойны легкой смерти, как к этому относиться? Вы, священники да служители, орденцы всякие, подрываете веру в своих богов лучше, чем ваши враги. Бога нет, Кьяльти, нету его, и это все обман один. Так выходит, ведь если бы он был, то никогда бы не допустил того, что творят те, кто прикрывается его именем. Он бы сжег их, растоптал, раздавил, разверз бы под ними землю, а не дозволял продолжать говорить одно, а творить совершенно другое. Бог есть, вспыхнул прильнувший к щекам кровью монашек. Просто порой случаются накладки, и право на исправление таких сущностей и ситуаций даровано инквизицией. Ведь хаос не дремлет, он развращает, губит все хорошее, и дает жизнь, взращивает в нас все плохое. Но мы стараемся, стараемся быть лучше. Старайтесь, желание спорить пропало так же, как и появилось. Может и прав он, и я не слишком и многое видел в этом мире. Я вот, к примеру, не хочу, чтобы меня убили только за факт своего существования. Я считаю это несправедливым, как минимум. А за справедливость надо воевать, вот это и просто, и всем понятно, монах. Я считаю справедливым, когда правило для всех империцон, крыс или остроухи. И если что-то случилось, то и убивать всех, а не искать оправдания поступкам, углубляясь в выискивание причин, почему так произошло, почему одни лучше, а другие хуже. Так что, заканчивая этот разговор, не тебе, монашек, говорить нам о том, что такое бесчеловечная жалость. Совещание вскоре закончилось, так как вопросы шли уже не по существу. Решив насущные вопросы и раздав задачи, я смотрел, как все разбегаются. В лагере стоял привычный шум, к которому добавился рев животных, крики людей и хвостатых, стук и стон инструментов. Рабочие копали небольшие земляные укрепления, ставя для будущих торговцев удобный лагерь, возможно, на этом месте когда-нибудь появится какой-нибудь поселок или городок. Я подозвал одного из крутящихся неподалеку самоназначенных прихвостней из молодых, и мелкий шустрый крыс подбежал, согнулся низко-низко, вывернув шею, счастливо заглядывая в глаза. Что за шум в стороне подошедших людей? То собратья собрались вокруг них, смотрит-смотрит, Как смешно они пугаются и ругаются. Движением хвоста я отослал его, успев заметить, как он тянет нос перед другими прихвостнями, а те злобно рычат на него. Вечер провел с Куртом, который решил отправиться утром со своими товарищами, пока в роли помощника Гизельхера. Мы пили то, что удалось найти среди запасов, я вкратце рассказывал ему о том, что произошло после его ранения, как погибли наши друзья и товарищи, как добирался до этих мест и как в итоге удалось победить всех местных соперников. Вроде бы и немного времени прошло, а так посмотришь, нет, я уже так-то давно здесь. Тот безвестный город, что уничтожили ящеры, блуждание со зверолюдами сроком в несколько месяцев, плен у темных, где тоже не один месяц просидел в клетке, побег, дар Марцхилина, поход по вампирскому государству, вступление в наемники и служба в белых быках гальшарка в течение пары лет. Потом тот злополучный найм графини, Ичамский берег, пески, страна мертвых, некрарх, эксперименты, его убийство, голодный и страшный даже по прошествию времени путь через пески, подобранные воспитанники, что перевернули мою жизнь, воды Арауна, корабль от Дарк Багаана, снежная буря и выкопанная нора в холме, голод и холод, первая кровь местных зеленокожих, монстров, покоренные кланы, катакомбы Гладтерштеля и войны. Сколько все это заняло? Лет 6-7, не знаю, пусть будет 7, хорошая цифра. И мы вновь пили. Утром лагерь разделился. Основная часть 3000-го войска ушла на север, к форту. Быки, клановые, стрелки и прочие, во главе с резаком, который должен был взять еще страшилы и в горах заняться любимым делом, очищать их. А я, с небольшим отрядом в 400 хвостов и несколькими сотнями рабочих, двинулся на северо-запад к побережью Ибаваргиза, чтобы оттуда уже двинуться к болотам Намун. Струха, Беспалова и прочих из старой гвардии я отослал с резаком, взяв более молодых командиров. Так, колдуном рядом стал Хрук Ищущий, самый достойный из подрастающих, трусливый темный крыс. Стрелков, оставшихся при мне, возглавил Крок Позвонок, наверное, прозвище получил из-за традиционного для крысолюдов украшения, заключающегося в закрепленном гребне из деревянных или тонких металлических шипов вдоль позвонка, на которые насаживались различные трофеи, которые по замыслу должны были показывать его мастерство и пугать врагов, стал нашим лейтенантом Аркебузиров, как его бы назвали по человеческим меркам, что пошли, если считать Беспалова капитаном. Несмотря на свой жутковатый доспех, на котором красовались несколько клыкастых черепков, все они собой представляли только гоблинские черепа. Этого бойца, помощника Беспалова, я приметил давно, и помимо доспеха он выделялся своим оружием, клинком с лезвием на внутренней части. Оно, как видно, отлично подходило для рубящих ударов. Называл Крок это чудо копишем и, конечно же, носил с собою самодельное наше ружье, напоминающее имперские аркебузы. Приклад под плечо, ложе на всю длину, перелитые из трофейных мечей длинный ствол. У каждого бойца калибр ствола отличался, что для надежности в нескольких местах был перетянут железной же проволокой. Второй номер тащил помимо щита опоры копье, порох, тяжелый мешочек с пулями, ПЖИ и все прочее нужное для стрельбы. Капис. Помню, еще в старом составе пожилые наемники говорили об огнестрельном оружии нечто вроде. Можно лишь молить небо, чтобы сей проклятый снаряд никогда бы не был изобретен, тогда я бы не получил те раны, что сейчас гнетут меня, и великое множество доблестных воинов сражено большей частью ничтожнейшими людьми и величайшими трусами, не посмевшими бы взглянуть в лицо своим врагам, но сражавшими их издали своими чертовыми пулями. Но то было демоническое изобретение, дабы мы убивали друг друга. Я бы и сам себе завел нечто подобное, если бы не раз видел, как в бою разрывает этот ствол, убивая и калеча своих хозяев, так что уж я лучше по старинке, обойдусь лезвиями и когтями. Мы шли еще с половину дня, распугивая местное зверье и монстров, и вели нас мои местные подданные. Было видно, что в этой местности было когда-то море, которое, отступая, оставило после себя на поверхности местами белые выходы, следы бурной морской жизни в виде многочисленных вычищенных временем и другими обитателями причудливых скелетов жителей глубин, много песчаника, что порой целыми полуразрушенными грядами возвышался над прилегающей местностью. А еще здесь, чуть вдалеке от берега, было довольно много впадин, как правило, покрытых более влаголюбивой растительностью, чем окружающее пространство пустоши. Их было бы можно использовать в качестве земледельческих площадок, но в них любили гнездиться всевозможные твари, которых желательно было избегать немногочисленным компаниям. Первым признаком приближающегося моря стал соленый бодрящий прохладный воздух, насыщенный влагой, силой своей рвущей одежду и развивающей полы плаща. А затем показалось оно, серовато-сине-зеленое гигантское количество воды, могучая стихия собственного мира, скрывающегося в глубине, со своими ужасами и богатствами. Где-то вдали, сливаясь с горизонтом, белела точка, сливающаяся с грязного цвета небом, в котором только при наличии хорошей фантазии или опыта можно было угадать парус. Мы шли, рассматривая места, а местные выводки, отошедшие ко мне еще со времен покорения костегрызов, показывали достопримечательности: разбитый корабль, залежи водорослей, россыпи черепов, прячущихся в грязи местных панцирных хищников, выкинутые волнами тушки мертвых и живых морских обитателей. Благодатные места, которые могут прокормить, как я увидел, немало населения. Здесь, на одной из белых скал, торчащих у обрывистого берега после того, как облазили сверху донизу, решили основать небольшое укрепление. Оно требовалось для дальнейшей колонизации этих мест, как место обороны от местных морских и прибрежных обитателей, а также как место сбора местных богатств. Вынесенного дерева, костей, кип водорослей, которые в сушеном виде были хорошим топливом, рыбы и редких находок вроде тех же кораблей, которые являлись кладезями полезных штук. Оставив пару сотен рабочих, сотню клановых воинов, переночевали и с утра отправились вдоль берега на север, пристрелив по пути нескольких местных гигантских трупоедов и обойдя ползущие бронированные туши морских обитателей, выбравшихся на берег отдохнуть. Еще день пути, и перед нами раскинулись совершенно иные просторы в виде поднимающегося крутого взгорья, поросшего вереском, первого предвестника близости торфяных болот. Там нас ждали новые сопровождающие, радующиеся нам как тем, кто собирается решать их застарелые проблемы. Остановились в одной из нор местных, переждав ночь, в течение которой отпугнули одного призрака, с которым я сперва даже попытался вступить в разговор, все надеясь узнать степень разумности этих существ, что, к моему сожалению и облегчению спутников, сделать не удалось. Утром набили животы местными кушаньями в виде запеченных в угольках медоносов полевыми мышами и запеченными же до твердости брюхоногими из болот, а далее местный проводник повел нас в заволокшее большое пространство сырой туман, к месту последнего исчезновения охотников и собирателей. Чем дальше мы уходили от норы, тем влажнее становилось вокруг, а тропинка среди кустарников и редких, невысоких деревьев утончалась, пока не превратилась в просто водную гладь, испещренную множеством травяных кочек, сориентироваться среди которых мог только местный. Постепенно, мы шли от одного островка суши к другому, подбираясь к одному из них, чавкая лапами в затянутой травой воде и держа оружие наготове. Холодный ветер, налетевший оттуда, пронизывал нас до костей. Где-то там, на унылой глади этих болот, обитали те, кто предпочитал охотиться на крыс, зверили очередные чужаки. На маленьких участках суши порой встречались следы бывшего пребывания жизни: куски кирпичей, обугленные головешки, разбитые кости, ржавое до состояния праха железо. В одном месте лежали груды, уходящие наполовину в воду, облепленные местными мелкими слизнями черепа. Вид их только усугубил то мрачное влияние, что таилось в скрытых белесым туманом границах, который не уносился порывистым ветром, темнеющим небе в самый разгар, казалось бы, дня. Все давно умолкли и только внимательно крутили головами по сторонам. Глава 17. Напряжение нарастало, при этом ничего не происходило, и это давило еще больше. Даже здесь, на многих островках, то, что считалось землей, пружинило под ногами, а следы тут же заполнялись водой. Воздух стал таким влажным, будто идет мелкий моросящий дождь. Солнце не пробивалось через туманную пелену, и через сырую окружающую унылость пробирался к конечностям, к телу холод, что морозил доспех, а поддоспешник сочился влагой и плотно облепил тело. Уже через несколько часов я устал от окружающих видов. Унылая гнилая местность, наполненная водой, оттенками зеленого, серого и черного. Первый раз негромкий стон, переходящий постепенно в рев, долгим протяжным эхом пронесся над водной гладью. Он непонятной тоской и страхом отметился в наших сердцах, вновь вернувшись в стон, и угас, так и не дав нам понять, откуда же он раздался, потому как он просто был вокруг. Уж если я вздрогнул, то о бойцах и говорить было нечего. Проводник из выводка Макроступа, Ксонг, так вообще распластался, тогда как остальные воины крепко сжимали в руках оружие, оглядываясь по сторонам. «Держим, держим, не стреляем», — командовал позвонок. Я смотрел на пространство вокруг и думал о том, что тумана вроде как становится все больше, крепкой почвы все меньше, а омутов, зыби, грязи, все больше. И при этом, никаких признаков жизни, ни птиц, ни рыбы, ни еще какой-либо местной твари не возилось вокруг, кроме как брюхоногих панцирных тварюк размером с кулак, которые жрали местную гнилую растительность, и ради сбора которых местные меня и позвали. Так ли уж они нам нужны, неужели не найдем что поесть? Проблемой стало то, что показываемые местным проводником болотные тропинки хотя и были широкие и порой весьма крепки, а почва в лучшем случае хлюпала под ногами, то по большей части там, где недавно сошла вода, она представляла собой клейкое месиво, особенно размешанное многими ногами.